Глава 23. Очень серьезная глава. Аделаида обессиленно и зло скрежетала зубами. Глаза сверкали. Она то и дело что-то шептала, но проклятия не срабатывали, заключенные с Тиксом. Бывшая Верховная с тоской смотрела на Горгон, прошла к куполу и тяжело вздохнула. «Заара», — строго произнес Фелис, — «мы ждем объяснений». Ведьма повернулась и все с той же затаенной грустью посмотрела на ректора. «Эта женщина... она...» Голос Зары пролетел по кабинету леденящим ветерком. «Моя сестра». «Сестра?» Было сказано как-то тихо и обреченно. Зара стояла с поникшими плечами и прямым взглядом потемневших глаз. «Именно. Наш род очень древний. И никто не сомневался, что именно Лаара будет приглашена в Академию и станет Верховной. Но у преисподней свои причуды, как и у канцелярии. В последний момент была выбрана я. Клане роптали, удивленно пожимали плечами, но никто не посмел оспорить решение канцлера. А потом и сама преисподняя приняла меня. Сначала пригласили в Академию штатной ведьмой, после мы с Фелисом прошли испытания, и я стала Верховной. Сестру я больше не видела. Несколько раз ездила в клан, но мне сказали, что после случившегося Лаара покинула родные земли». Зара оглянулась на сестру. «Неужели твоя ненависть ко мне так огромна, что ты решилась на подмену самой себя?» Магистр криво усмехнулась. «Странный вопрос от той, кто занял чужое место. Меня всю жизнь готовили к тому, что я стану Верховной. Мое обучение отличалось от остальных. Я знала больше, я умела больше. Просыпалась каждый день и с утра до вечера работала с колдовством. Я жила мыслью о том, что я стану Верховной ведьмой. Каждую минуту посвящала себя магии и ведовству. А чем занималась ты, младшая сестренка? Пропускала занятия, жила в свое удовольствие. Родители не старались сделать из тебя лучшую ведьму. Тебя просто любили. Ты гуляла с друзьями, бегала в полях, пропадала в местном леске с другими ведьмочками. Ты думаешь, мне не хотелось проводить весело время? Хотелось. Очень. Но я не могла себе этого позволить. У меня день с зари до заката был по минутам расписан. И как же я ждала того момента, когда придет приглашение в самую-самую академию. И оно пришло». Горечь слов выплеснулась на всех находящихся в кабинете. «Вот только имя в нем стояло не мое, Заара». Аделаида криво усмехнулась. «Ты заняла мое место, разрушила мечты, уничтожила то, ради чего я жила и к чему стремилась». «Почему?» Она вскинула голову, смотря сестре в глаза. «Что в тебе разглядел ад, чего нет у меня? Я же сильнее. Я знаю больше. Я умею такое, что не сможет сделать даже Фелис. Я была достойна. Но почему выбрали тебя?» Она прикрыла глаза и сдавленно прошептала. «Как же я ненавидела сначала тебя, потом ад. А потом поняла, что виноват канцлер фон Тиен. Это он сделал тот самый выбор. Это он выбрал тебя. И я поклялась, что сделаю все, чтобы отомстить. Я отомщу барону. И всем докажу, что я лучше вас. Я читала очень много, посвятила себя своему делу. В одной из древних колдовских книг о Баде нашла протемный артефакт, благодаря которому можно принять любой адский закон под ведомственной канцелярии. План у меня возник быстро». Аделаида распахнула веки и поправила растрепанные волосы. «Не скажу, что было слишком трудно. Попасть с моими знаниями в академию проблемы не составило. Правда, пришлось видоизмениться. У меня это хорошо получилось, не правда ли, сестренка? «Маги называются», — буркнул зализывающий раны волчар. «Не смогли распознать в Горгоне ведьму». «И не распознали бы», — мявкнул Стикс. «Все, во что обращается ведьма, истина. Вспомни хотя бы хвост Алкеи. Ты ведь повелся на него именно потому, что он был живой, настоящий». Оборотень хмыкнул. «Хороший был хвост». Аделаида рассмеялась. «Умный котик, все правильно понимаешь». «Ученый», — вздохнул Стикс. Магистр отвернулась, смотря на Фелиса. В ее взгляде промелькнула тоска. «Мне пришлось отказаться от всего. От своей жизни ведьмы, от семьи, от дома, от самой себя. Я воистину стала Горгоной. Оранжерон стал моим домом. И я была в нем лучше, в этом Фелис прав. Я настолько вошла в роль, что даже прониклась к ректору. И все у меня шло хорошо. Пока...» Она с яростью глянула на меня. «Не появилась она. Шарлатанка все испортила, везде лезла, помогала барону. Мало того, решила искать меня через камень ведьм. А он уж точно показал бы мою истинную суть. Аделаида скрипнула зубами, пронзя меня взглядом. «Я возненавидела ее даже больше, чем барона. Настолько, что даже пытались убить», — тихо сказала я. Магистр усмехнулась. «Жаль, не удалось. А ведь я выбирала шарлатанку, уверенная, что она не подпишет контракт. А это дало бы мне лишнее время, ведь оставалось не так много сделать. Но кто знал, что преисподняя выберет тебя? Еще одна ведьма в Академии в мои планы не входила». Граф после этих слов уверенно направился к куполу. Его остановил ректор. «Подожди, мы еще не знаем, где бланки и подпись». Аделаида рассмеялась. «Бланки? Вы не узнаете, где они. На них я поставила защиту от любого магического существа и магии. И уже никто ничего не изменит. Как только спадет купол и ваше заклинание заточения моей магии, я стану ректором Академии и выброшу всех вас отсюда. Указ о вашем отстранении уже подписан, Фелис. Как и приказ об увольнении графа. А ваша ведьма? Сколько ей дали до возвращения в ад? Как бы ни старались, вы уже ничего не измените». Кровь бросилась дракону в лицо. «Уверена?» — рывкнул он. В кабинете разом стало трудно дышать. «Подскажите, насколько долго может выжить ведьма в драконьем пламени?» Аделаида рассмеялась. «Я вас умоляю, Костин, вы же понимаете, что с момента провозглашения меня ректором ни ваше пламя, ни что другое не сможет причинить мне вреда. Меня сам ад будет защищать от любой магии и колдовства. Спросите у Фелиса. Думаете, откуда у него такая сила? Кстати, ее у него уже нет». Бывший ректор уныло кивнул, подтверждая правоту Аделаиды. «Ни одно магическое существо теперь не может меня тронуть», — довольно сообщила Горгон. «Ни одно магическое существо», — тихо повторила я в задумчивости, смотря на магистра. «Вы не можете мне причинить вред», — уверенно продолжала Горгон. «Я же успела заметить, как Стикс пытается подать мне некие знаки, незаметно отступая к двери. На секунду наши глаза встретились». Кот подмигнул мне, и пока остальные были заняты Горгоной, выскользнул из кабинета. Я же переключила внимание на магистра. Ведьма. Обозлённая на всех и вся, желавшая стать верховной, но сестра ее опередила. Продумавшая уникальный злобный план, но вмешалась судьба, подсунув меня. Тонкие расчеты, продуманные многоходовки, и все коту под хвост. У меня не было ни злости, ни обиды на магистра, только жалость. Что бы ни делала Аделаида Лаара, ее планам не суждено было сбыться. Я точно был не на ее стороне. «Пожалуй, мы действительно больше ничего не можем сделать», — сказала я спокойно и повернулась к Зааре. «Вы говорили, что в хороших отношениях с бароном Фундиином. Думаю, вы знаете, как его вызвать. Пусть он сам разбирается дальше». «Я нашла ему особу, которую он искал. К сожалению, полностью выполнить заказ не смогу. Но, думаю, и это его порадует». Аделаида в куполе замерла, прислушиваясь к моему голосу. «Фондейн уже ничего не сможет изменить!» — выкрикнуло зло. «Скоро время его правления в канцелярии закончится!» И все же в ее голосе засквозила неуверенность. Зара с грустью посмотрела на сестру. Отошла в сторону и прикрыла глаза в немом призыве нечистого. И он пришел, такой же мрачный, хмурый, с тростью в руке. Взмахнул ею в воздухе, и та пропала. Обвел всех взглядом, остановившись на Аделаиде. «Это она?» — спросил, несмотря на меня. «Она», — подтвердила я. Канцлер прошел к куполу, внимательно смотря на магистра-ведьму. Та отскочила к середине пентаграммы, сверкнула глазами и выдавила. «Ты уже ничего не сделаешь. У тебя больше нет власти». У барона лицо напряглось. Он молча, изучающе посмотрел на ведьму, после чего повернулся ко мне. «Ведьма?» «Да», — бросила она с вызовом. Фондиин поёжился. «Лаара, я вас помню. Ваша анкета была в аду в очереди на должность ведьмы в Академии Ранжерона». Магистр усмехнулась. «Но вы ее отвергли». Барон поморщился. «И, видимо, не зря. Я принимаю решение соизволения ада, и, судя по всему, ему ваша кандидатура не понравилась. Что-то мне подсказывает, что ваши усилия пойдут прахом. Ад никогда не ошибается». «В этот раз он ошибся!» Дрогнувшим голосом выкрикнула Аделаида. «Ни ты, ни кто-либо другой не может ничего сделать! Я ректор Академии Ранжерона и будущая Верховная!» Барон покачал головой и отвернулся, не желая смотреть на ту, кого он так долго искал. С грустью посмотрел на меня. «Увы, она права», — произнес глухо. «Я уже ничего не могу изменить, разве что попрощаться с вами и уйти. «Вы мне нравились, Алкея. Хотя изначально я сомневался, когда Ад представил мне ваш договор и настоял подписать его. Если хотите знать мое мнение, то из вас могла бы выйти неплохая Верховная. К сожалению, изменить что-либо я теперь не в силах. И да, я удивлен, что особа, за которой мы гонялись, оказалась так близко, да к тому же ведьмой. И как бы я ни хотел расправиться с ней, но даже на это у меня не осталось времени. Единственное скажу, я засчитываю вам исполнение заданной работы. Может, это хоть как-то зачтется. Засим откланиваюсь. Магистра Аделаиды больше нет. Есть обозленная на всех ведьма Лаара. Это ваша ведьма. Вам с ней разбираться. А мне бы сейчас свою шкуру спасти. Исчезновение артефакта такой силы при моем руководстве — это больше, чем просто увольнение. Это потеря титулов, привилегий и доверия владыки. И за всем этим может быть и более суровая расплата. Он нервно потер шею. «Прощайте, Алкея». Протянул руку, беря возникшую в воздухе трость. «Алкею отправят в ад!» Помешал мгновенно испариться барону Дакар. Тот покачал головой. «Мне очень жаль. Вдвойне жаль, что это я косвенно виновен в вашей судьбе. Но изменить ничего невозможно». «Но ведь она не виновата в том, что так сложились обстоятельства!» Вырвался из рук ректора граф и угрожающе начал приближаться к барону. «В конце концов, заберите Аделаиду и пытайте, пока она не скажет, где артефакты!» Фундиин сощурил глаза, смотря на пылающего праведным гневом дракона. «Вы плохо понимаете законы канцелярии. Никто из нечистых и пальцем не может тронуть ту, кто имеет на руках данный артефакт. Ведь ей ничего не стоит прописать в нем нужное ей имя. И только ад знает, какую меру пресечения она изберет. Никому не хочется болтаться на сторожевых пиках ада. Так что умерьте свой пыл, граф, и признайте. Лара нас всех сделала». «А давайте будем более точны. Всех вас!» Прозвучало напыщенно деловито. И все разом повернулись на голос. У двери кабинета стоял на задних лапах Стикс и довольно потирал усы. «Итак, мои дорогие друзья, коллеги и прочие нечистые, согласно тому, что я узнал, ни один из вас не может коснуться ведьмы Лары. Также она защищена от любой магии. Все правильно?» Фондин нахмурился. «Что за пафос? Не перебивайте ученого кота», — отозвался Фелис. «В отличие от вас, мой дорогой барон, этот кот явно что-то придумал и пытается помочь». Барон сверкнул потусторонними глазами и вернул взгляд к Стиксу. «Вежливый взгляд. Вы совершенно верно все поняли. У вас есть какое-то предложение?» Стикс довольно ухмыльнулся и распахнул дверь кабинета, куда тут же ввалились пятеро ребят из таверны. С ними хозяин и косоглазый. Последний щелкнул пальцами и хрипло поинтересовался. «Ну и с кем здесь разобраться? У кого что забрать?» Кот уверенно ткнул лапой настоящую в пентаграмме женщину. «Документик заныкала. Из-за него нашу ведьму Алкею в ад собираются отправить». «Нашу ведьму в ад? Не позволим, не отдадим. Документик найдем. Всем подзатыльников отвесим, если надо». Находящиеся в кабинете в немом шоке смотрели на мужчин. А те спокойненько к пентаграмме направились. Аделаида взвизгнула, заметалась по кругу. Ребята вошли и уверенно приблизились к магистру. «Что вы собираетесь делать?» Хозяин таверны косо усмехнулся. Аделаида побледнела. «Вы не посмеете! Я женщина, не приближайтесь ко мне!» Бросила взгляд на графа, потом ректора и уж совсем умоляющий на барона. Никто с места не сдвинулся. «Я вас всех прокляну!» Завизжала Горгон. Мужики покосились на кота. Он безмятежно лапой махнул. «Пока не может. А потом уже неважно будет. Мы же за нашу Алкею. Мы любого. Мы никого не боимся». Подбодренные Стиксом, мужики обступили Аделаиду и... Хозяин таверны бесцеремонно сунул руку в декольте Горгоны. «Собственно, даже искать не пришлось», — проговорил, выходя из круга. «Не слишком-то барышня прятала бумажульки». Следом за ним вышли и остальные. Аделаида осталась в пентаграмме, подвывая и пытаясь всех проклясть. Но все уже потеряли к ней интерес и смотрели на хозяина таверны. Стив же протянул руку к коту. «Это то, что вы искали?» А мы все смотрели и ничего не видели. «Но у вас же ничего в руках нет», — протянул поближе подошедший Фелис. «Что значит нет?» Искренне удивился хозяин таверны. И ребята головами закивали. Мол, чего это вы все, слепые, что ли? «Слепые!» — фыркнул Стикс. «Конечно, слепые! Аделаида же сказала, что бланки защищены от магических существ, а мы все магические, кроме этих ребят. Потому я их и привел. Был уверен, артефакты у самой Гаргоны. Они слишком ценные для нее. Она бы побоялась их хоть где-нибудь оставить». Магистр в круге кинулась на стену купола, заскрежетав зубами. «Ох, убивать нужно было тебя, котяра, а не твою хозяйку. Недаром котов ученых так мало. Видимо, за чрезвычайную заумность и длинный язык вас повыводили». Стикс зашипел, косоглазый повернулся к ведьме и глухо резанул. «А ты никак, ведьма, не угомонишься? Видать, придется мне это сделать». И так это сказал, что Аделаида взвизгнула и бросилась подальше. Косоглазый усмехнулся. «Вот сиди там да помалкивай, и знай, за нашего котейку мы любого на шкурке порежем». Судя по тону, действительно порежут. И Аделаида это тоже поняла, потому как смолкла и просто смотрела на Косоглазого с каким-то прямо мистическим страхом. А мы все снова перенесли взгляды на Стива. Он сидел перед котом на корточках. «И что теперь с этим делать?» — спросил, разглядывая невидимый нам артефакт. «Вы так и не сможете его видеть?» Аделаида несдержанно хохотнула. «Нашли и чего? Воспользоваться-то теперь не сможете? Хоть режьте меня, не сниму заклятие!» «Резать не придется», — подал голос барон и направился к хозяину таверны. По пути глянул на Аделаиду. «Кое-что ты упустила, Лара. Этот артефакт принадлежит аду, и как только он туда попадет...» Язвительная усмешка исказила рот барона, сделала его поистине ужасающим. Барон подошел к Стиву, тот протянул ему невидимый артефакт. Барон довольно хмыкнул. «Пожалуй, мне пора. Необходимо срочно уладить кое-какие дела». «Алкея?» Повернулся ко мне. «Разберитесь с ведьмой, я бы не советовал вам оставлять ее». Отвесил поклон и пропал. А вернее, провалился сквозь землю под тоскливое завывание Лары.